Глава восьмая. «Что ты собираешься делать?» — спросил Богуславский. «Позвонить этой Филипповне». Анна потрясла листком с номером мобильника. «Узнать, в какую больницу увезли Валентину и поехать к ней». «Зачем?» — тупо на взгляд девушки спросил Данила. «Что значит «зачем»?» — переспросила она. «Мы же должны узнать, что с ней». «Сердце, наверное, прихватило», — промямлил парень и, взяв Анну под локоть, сказал. «По-моему, в первую очередь нужно ехать в полицию и подать заявление об исчезновении Андрея». «Черт!» — махнул он рукой. «Как не вовремя сломалась моя машина. Ладно, возьмем такси». «Остановись», — попросила Анна. «В полицию сейчас ехать бесполезно». «Почему?» «Потому что раньше, чем через 3 дня, заявление не примут. Скажут, что, мол, парень молодой и загулял». «Как ты так можешь говорить об Андрее?» — с укором вырвалась у Данилы. «Говорю так, как есть», — тихо ответила девушка. На ее лице при этом отразилась невыносимая мука. Она покачнулась, и Данила поспешно подхватил ее. «Аня, тебе надо где-то присесть». «Да», — согласилась девушка. «На минуточку, вон на ту лавочку. А ты позвони пока». Она сунула в руку Данилы листок и тяжело опустилась, скорее упала на скамью. Богуславский испуганно посмотрел на нее и, осторожно присев рядом, достал мобильник. Ему сразу же ответил скрипучий старческий голос. «Алло, кто это меня домогается? Я вас не знаю». Боясь, что неизвестная Филипповна оборвет связь, Данила торопливо проговорил. «Подождите, не отключайтесь, ради бога. Я Данила Богуславский, друг Андрея, брат Валентины. Рядом со мной его невеста Анна Суздальцева. Я позвонил сегодня Валентине, она бросила, скорее всего, выронила трубку», — быстро поправился он. «Мы созвонились с Анной и решили подъехать к Валентине, но... нам никто не открыл дверь, а потом соседка из квартиры рядом сказала, что Валю увезли в больницу и дала нам ваш телефон, заверив нас, что вы сопровождаете Валентину». «Да, все так и есть», — донеслось из трубки. «Чего вы хотите-то?» «Навестить Валентину», — неуверенно проговорил Данила, «и спросить, не знает ли она, где ее брат Андрей». «Где брат, она не знает, от этого с ней и случилось все». «Что все?» — не понял Данила. «Приезжайте в отделение и поговорите с доктором». Она назвала адрес и отключилась. «Ничего не понимаю», — пробормотал Данила, переводя на Анну недоуменный взгляд. «Скорее всего, старуха сбрендила. Причем тут гинекология?» «Божечки мой!» — воскликнула Анна и испуганно прикрыла рот рукой. Данила посмотрел в расширенные от ужаса глаза Анны и проговорил нетерпеливо. «Сговорились вы все сегодня, что ли? Что еще такого случилось, о чем я не знаю? Говори толком». «Валентина, наверное, беременна». «Беременна? Чему ты так удивляешься? Как говорит моя мама, Валя мужняя жена». «Но я не замечал у нее живота», — растерянно проговорил Данила. «Срок, наверное, маленький». «Так зачем же ее увезли в гинекологию?» «Какие вы мужчины медленно соображающие», — вырвалось у Анны. «Вызывай такси». Анне удалось добиться встречи с врачом. Он спросил ее, кем она приходится, его пациентке. «Я невеста ее брата Андрея». «А где сам брат?» «Мы этого не знаем. Его друг Данила позвонил Валентине, чтобы спросить у нее, почему телефон Андрея не отвечает и не знает ли она, где ее брат». «Теперь все понятно», — ответил доктор. «Что вам понятно?» — спросила Анна. «Мне ничего не понятно». Она уже, скорее всего, была встревожена исчезновением брата, а звонок его друга добил ребенка женщины. «Что значит «добил»?» — испуганно спросила Анна. «Выкидыш у нее», — ответил доктор. «Причина, как я думаю, сильнейший стресс». «И ничего нельзя сделать?» «Когда ее привезли к нам, все самое плохое с ней и ее ребенком уже произошло». «О, боже мой!» — воскликнула Анна. «Что же теперь делать?» «Кроме брата у нее еще есть кто-нибудь?» «Муж». «Где он?» «В командировке». «У вас есть его телефон?» «Да». «Тогда вызывайте его немедленно. Необходимо, чтобы кто-то из близких был с нею рядом. Будет лучше, если этим человеком окажется муж». «Доктор, простите», — робко заговорила Анна и замолчала. «Я слушаю вас». Он выразительно посмотрел на часы. «Скажите», — решилась Анна. «У Вали еще будут детки?» «К сожалению, нет», — ответил врач. «Уж очень она тянула с беременностью. Это ведь был ее первый ребенок». «Я не знаю», — ответила Анна. «Но, наверное. Валя до встречи с Родионом замужем не была. «Для того, чтобы иметь детей», — ответил доктор, — «не обязательно выходить замуж». Но, увидев лицо Анны, тут же осекся. «Извините, такова жизнь». «Я понимаю», — пролепетала она, попрощалась с врачом и покинула ординаторскую. На подкашивающихся ногах она подошла к ряду обитых дермантином кресел в коридоре и опустилась на одно из них. «Ну что?» — спросил дожидавшийся ее Данила. «Ничего хорошего», — ответила Анна и пересказала ему свой разговор с врачом. Голос ее при этом звучал тускло и монотонно. «Врачи тоже могут ошибаться», — попытался приободрить ее Данила. «Не думаю, что в этом случае», — выдохнула она и добавила. «Но, как мне кажется, Вале пока знать об этом не обязательно». «Согласен с тобой», — как можно бодрее ответил Данила. «Сходи, пожалуйста, в магазин», — попросила его девушка. «Купи что-нибудь». «Что?» — спросил он. «Фрукты, соки, цветы. А попозже я сварю куриный суп и привезу ей». «Хорошо», — ответил он. Пока шел по коридору, несколько раз оглядывался. Ему боязно было оставлять Анну одну, уж очень плохо она выглядела. Позднее выяснилось, что Данила и Анна зря старались. Валентина не хотела никого видеть, и тем более хоть с кем-то, кроме Филипповны, разговаривать. Есть она тоже почти ничего не ела, только чай с сухарями и немного сока. Но Анна на следующий день все-таки привезла куриный бульон и паровые котлеты. Данила тоже приехал с утра с цветами и черешней. Филипповна взяла у них все принесенное и велела обоим идти домой и ни о чем особо не беспокоиться. «За Валечкой я сама поухаживаю, а ваше появление здесь для нее лишняя травма». «Наверное», — признала Анна правоту старушки и попросила. «Вы хотя бы скажите мне ваше полное имя». «Мария Филипповна Образцовая», — ответила старушка и поджала и без того сухие узкие губы. «Спасибо вам, Мария Филипповна». «Вам благодарить меня не за что», — ответила упрямая бабуля. Анна неуверенно кивнула, спорить с Филипповной ей совсем не хотелось и сказала. «Я позвонила Родиону, он скоро приедет». «Пусть приезжает», — ответила Филипповна и скрылась за дверью палаты. «Кремень, а не старуха», — мрачно хмыкнул Данила, стоявший неподалеку в стороне и не вмешивавшийся в их разговор. «Завтра я пойду в полицию», — сказала Анна. «Я с тобой». «Нет, будет лучше, если я пойду одна», — твердо заявила девушка. «Ну почему?» — недоуменно воскликнул Данила. «Не почему», — ответила она и попросила. «Просто поверь мне, так будет лучше». «Хорошо, делай, как знаешь», — безнадежно взмахнул он рукой. «Но я могу хотя бы подвезти тебя. Вчера я взял свою машину из мастерской». «Спасибо, Данила», — мягко проговорила она, дотронулась своей рукой до его руки. «Я возьму такси, ты только не обижайся». «Я не мог бы на тебя обидеться, даже если бы очень захотел», — признался он. «Но хотя бы сейчас я могу довести тебя до дома». «Сейчас можешь», — разрешила она. Он высадил ее у подъезда, посмотрел ей вслед, закрыл дверь автомобиля и уехал. А что ему еще оставалось делать? Анна весь остаток дня не находила себе места. Ночью она не сомкнула глаз. Облегчение она чувствовала только от того, что мамы не было дома. Они созванивались ежедневно. Анне удавалось брать себя в руки и весело щебетать с матерью в течение получаса. Роль свою она играла настолько превосходно, что Ирина Михайловна не догадывалась о том, что сердце дочери разрывается на части и обливается кровью. На следующее утро она отправилась в полицию и заранее дала себе слово, что не уйдет, пока у нее не примут заявление. Опасалась она не зря, дежурный долго вилял и отнекивался. На ее слова о том, что она невеста Андрея Яковенко, что они подали заявление и готовятся к свадьбе, дежурный, ухмыльнувшись, заметил. «Милая девушка, бывали случаи, когда женихи сбегали прямо от алтаря». «Вашей бесчувственности можно поставить памятник в кунсткамере», — сухо проговорила Анна и заявила. «Я останусь здесь, пока вы не примете у меня заявление». «Слушайте, гражданка, как вас там?» «Анна Витальевна Суздальцева», — напомнила она, не отрывая взгляда от его лица. «Хорошо, Анна Витальевна», — дежурный постучал карандашом по столу. «У вашего жениха, как там его?» «Андрей Юрьевич Яковенко». «Так вот, у него есть более близкие родственники, чем вы?» «Тоже может быть ближе, чем жена», — сказала Анна. Вы, гражданка Суздальцева, пока Андрею Юрьевичу никакая не жена. И будете ли ею, неизвестно, — повысил голос дежурный. «У него есть родная сестра», — проговорила Анна. «Так вот пусть она и придет». «Она не может», — упавшим голосом ответила Анна. «Это еще почему?» — изобразил удивление на лице дежурный. «Валентина Юрьевна в больнице». «Вот выздоровит и придет. Я думаю, что время терпит». Анне показалось, что дежурная испытала облегчение от предвкушения, что ему вот-вот удастся спровадить ее. «А я думаю, что не терпит», — повысила голос Анна. «Вы либо принимаете у меня заявление, либо отведите меня к вашему начальству, либо я прямо от вас еду в прокуратуру. У сестры Андрея, к вашему сведению, от переживаний случился выкидыш». «А вот только не надо подробностей», — замахал на нее дежурный. В конце концов, заявление у нее было принято. Когда Анна вышла из отделения полиции, то поспешила опуститься на скамейку у крыльца. Ноги ее не держали. Анна не помнила, сколько именно времени она просидела, не двигаясь, и, как ей казалось, даже не дыша. Очнувшись, она поняла, что добраться до дома в таком состоянии ей будет проблематично. «Такси», — подумала она. Но позвонила почему-то Даниле Богуславскому, и когда он отозвался, попросила, еле шевеля губами. «Даня, отвези меня, пожалуйста, домой». «Ты где?» — встревожился он. «Возле нашего районного отделения полиции». «Сейчас буду», — сказал он, и действительно приехал очень быстро. Опершись на его руку, Анна с трудом добралась до машины. Данила почти что донес ее. «Может, в больницу?» — спросил он встревоженно. «Нет-нет, домой». «Домой так домой», — вздохнул он. Выбраться самой из машины у Анны не получилось. Данила донес ее до квартиры на руках, взял у нее ключи, открыл дверь и, не слушая больше ее возражений, вызвал скорую. Пока врачи колдовали над Анной, Данила сидел на кухне. Через некоторое время на кухню заглянул фельдшер и поманил его пальцем. Богуславский подошел. «Что с ней, доктор?» Фельдшер посмотрел на него укоризненно и сказал. «Не могу быть уверенным на 100%, но на 90% все-таки предполагаю, что ваша девушка беременна, молодой человек». «Беременна?» — задохнулся Данила. «А то вы не знаете», — проворчал фельдшер, — «что от того, чем вы занимаетесь, дети заводятся». «Да-да, простите», — пролепетал Данила. «Купите вот эти лекарства», — фельдшер сунул ему в руки рецепт. «И никаких стрессов», — предупредил он. «Поняли?» «Понял», — уныло проговорил Данила. «Вы что, ребенка не хотите?» — спросил врач подозрительно. «Хочу», — заверил его Данила. «Очень хочу. Тогда соблюдайте все, что вам сказано». «Я постараюсь, доктор». Когда Данила вернулся из аптеки, Анна сидела на кухне с чашкой чая. «Тебе, наверное, нельзя вставать», — встревожился он. «После уколов мне стало лучше». «Аня, ты беременна», — то ли спросил, то ли констатировал Данила. «Да, только, пожалуйста, никому пока не говори об этом». «Не скажу», — пообещал он. «Данила, ты иди», — попросила Анна. «Мне хочется спать». «Хорошо, только давай я сначала уложу тебя в постель». «Не надо, я сама справлюсь. То была минутная слабость». «На минутную слабость не похоже», — пробормотал он. Анна ничего не ответила, но посмотрела на него так выразительно, что он сдался. «Ладно, ладно, я уйду, раз ты так этого хочешь. Но вечером я тебе позвоню, можно?» «Да, конечно», — разрешила она. Вечером, как и договаривались, Данила позвонил ей, разговор их был коротким. Анна сказала, что чувствует она себя хорошо, Богуславский пожелал ей спокойной ночи и отключился. Хотя как она могла чувствовать себя хорошо, когда от пропавшего Андрея так и не было ни слуху, ни духу? Полиция тоже молчала. Хорошо было только то, что физическое здоровье Анны больше не подводило ее. Лишь душа стонала, и сердце сжималось от боли и дурных предчувствий. На следующий день Данила звонил Анне утром и вечером, через день только утром. Все три раза они обменялись не более чем десятком слов. Да и о чем им было говорить в сложившейся ситуации? Зато Филипповне Анна звонила несколько раз на дню, чем, вероятно, стала раздражать старуху. Последний раз она ответила резко. «Не надо мне без конца звонить. Если что-то изменится, я вам сама позвоню». «Можно мне тогда подъехать?» Робко спросила Анна. «Только и этого не хватало», — резко ответила Филипповна и отключилась. Анна приуныла еще больше. Она не понимала, почему ей нельзя узнавать о самочувствии своей родственницы, почему нельзя навещать ее. Она ломала голову над тем, является ли это пожеланием самой Валентины или самодеятельностью Филипповны. В конце концов, Анна решила, что оставлять этот вопрос открытым нельзя. «Завтра же я поеду в больницу и навещу Валентину, несмотря на протесты злобствующей старухи». «Непонятно, за что она взъелась на меня. Заодно и с врачом еще раз поговорю». Именно на этой мысли она и заснула. Ночью ей, наверное, что-то снилось, потому что Анна стонала во сне, и слезы стекали на подушку из ее глаз. Тем не менее, она не просыпалась до утра, а утром не помнила своих снов. Да и проснулась Анна не сама, ее разбудил телефонный звонок. Нащупав мобильник на прикроватной тумбочке, Анна, не раскрывая глаз, произнесла: «Алло». «Ты что, все еще спишь?» — ворвался в ее еще не до конца проснувшееся сознание резкий крик. «Простите». «Тебе не у меня, а у Данилы надо просить прощения!» Анна, наконец, узнала голос сестры Богуславского. «Алексеевна», — сказала она, — «зачем вы мне звоните и почему кричите на меня?» «Хочу узнать, есть ли у тебя совесть!» «Алексеевна, зачем ты оговорила моего брата?» — продолжала заходиться злобным криком Богуславская. «Я? О чем вы вообще говорите? Успокойтесь!» Анна тоже повысила голос и потребовала: «Перестаньте орать и объясните толком». «Что тут объяснять?» Алексеевна резко сбавила тон. «Это ведь ты подала в полицию заявление о пропаже Андрея». «Я?» — ответила все еще ничего не понимающая Анна. «Так вот, Данилу подозревают в убийстве Андрея». «В убийстве?» — на этот раз уже закричала Анна. «Да, в убийстве». «Полиция нашла...» Анна запнулась, а потом все-таки заставила себя выговорить. «Тело Андрея?» «Нет, нашли его машину». «Где?» «На окраине, недалеко от леска». «От какого леска?» «От того, что неподалеку от озера, там почти парк». «Я ничего не понимаю», — призналась Анна. «Почему задержали Данилу?» «Потому что ты оговорила его», — упавшим голосом ответила Поликсена. «Но я не оговаривала твоего брата», — вырвалась у Анны. «Я вообще ничего про него не говорила». «Правда?» — недоверчиво спросила Богуславская. «Правда? Тогда кто же?» «Я не знаю». Сестра Данилы отключила связь.